Сириус молча взмахнул палочкой, и к камину подлетело удобное кресло. «Спасибо». Щеки Мэгги моментально стали пунцовыми. К вниманию Джеймса она уже привыкла, но поступок Сириуса окончательно вогнал ее в краску. «Я немного посижу и пойду спать», — тихо сказала она Поттеру. «Не хочу мешать тебе с домашним заданием». «Да, Джейми, давай, включайся в работу», — поддержал ее Сириус. «Не все же нам самим отдуваться. Между прочим, ты уже час ничего не делаешь», — зевнула Лили, которая, несмотря на призыв Сивируса немного отдохнуть, осталась с ним и продолжала упорно строчить на пергаменте. «Если сейчас все подналягут, мы очень скоро закончим и, наконец, пойдем спать». Она снова зевнула. «Зануды», — протянул Сириус, тем не менее поднявшись с дивана и заняв свое место у стола. «Неужели так будет выглядеть весь наш учебный год?» — посетовал Питер, когда с эссе все же было покончено. «Похоже, что это только начало». Устало потер переносицу Сивирус, отлично знавший, о чем говорил. «И не забудьте, что с послезавтра мы начинаем наши занятия по зати. Значит, придется научиться спать на уроках», — вздохнул Сириус. «Или научиться не спать совсем», — улыбнулся Римус. «Хватит уже болтать. Давайте уберем тут все и пойдем спать», — шикнула на них Лили. «Нам и так вставать через 6 часов». Утром у всех было отвратительное настроение. Злые и не выспавшиеся, они клевали носом за завтраком, вяло ковыряя вилками в тарелках. Сивируса так и подмывало перенести их встречу с Регулусом на завтра, но, поскольку он, будучи в прошлом преподавателем, прекрасно понимал, что ни завтра, ни послезавтра легче не будет, решил оставить все как есть. 5 и 7 курсы по весьма понятным причинам были самыми тяжелыми, а раз у Снейпа, помимо учебы, имелись и другие не менее важные занятия, о словах отдых и полноценный сон можно было забыть, по крайней мере, до каникул. Глава 127. Учебный день тянулся не менее нудно, чем предыдущий. Профессора как заведенные твердили о том, что год будет очень непростым и, словно в поддержку собственных слов, нагружали студентов все новыми и новыми заданиями. «Такими темпами при слове эссе меня начнет тошнить», — тяжело вздохнула Лили, когда они вышли из большого зала после ужина. «И так уже при одном упоминании этих самых сов хочется плакать». «Не начнет», — заверил ее Сивирус. «Я сварю нам зелье, способное повысить работоспособность и справиться с хронической усталостью. И плакать хотеться больше не будет». «Здорово». На лице Петтигрю впервые за день появилась улыбка. Судя по всему, Питер был не просто расстроен от свалившейся на них нагрузки, но пребывал в состоянии близком к панике и тоже был бы не прочь поплакать, если бы не боялся выглядеть смешным и слабым в глазах новоприобретенных друзей. «Ничего не здорово», — сердито отозвалась Лили. «Это нечестно по отношению к другим пятикурсникам. Ведь у них не будет этого зелья, а значит, их шансы на успешную сдачу экзаменов значительно снизятся. Мне сейчас показалось, или ты пытаешься пожалеть слизеринцев, и их тоже. Нам всем задают одинаково много, но чудодейственное средство от усталости будет только у нас 5. «А кто сказал, что только у нас 5? Загадочно усмехнулся Сивирус. «Но ты же не собираешься предлагать его всем подряд?» – удивилась Лили. «Естественно. Тогда как же? А вот подожди до первого собрания нашего кружка по зати и обязательно все узнаешь», – успокоил ее Сивирус. «Кстати, я подумал, что будет неплохо, если нас станет больше. После сегодняшнего занятия я убедился, что новый профессор ничуть не лучше предыдущего, поэтому завтра к нам присоединятся 3 четверокурсника с Гриффиндора, 2 пятикурсника с Коктеврона и 3 с Пуффиндуя. Все они уже дали клятву о неразглашении. Ее формулировка такова, что даже сам Дамблдор не вытянет из них информацию. «Мне кажется, ты здорово рискуешь», — сказал Джеймс. «Допустим, студенты тебя не выдадут, а домовики, а привидения, ведь они обязаны слушаться директора и наверняка докладывают ему обо всем». «И о чем таком они ему докладывают?» — поинтересовался Римус. «О том, что мы занимаемся самостоятельно. Разве это запрещено уставом школы?» «Нет, но», — замялся Джеймс, — «не знаю, по-моему, ты зря привлекаешь к нашим занятиям новых студентов, Сев. И что плохого, если как можно больше людей научится нормально защищать себя?» Напустилась на него Лили. «Вот скажи, в чем Дамблдор может обвинить Сивируса? Мы не нарушаем школьную дисциплину, расходимся до отбоя, на наших занятиях еще никто не пострадал». Пока не пострадал, от усталости Джеймс был явно не в настроении и не собирался так быстро сдавать позиции. «Уверена, «Так будет и дальше», — решительно произнесла Лили. «Северус очень ответственно подходит к вопросу нашей безопасности. Ну, с таким адвокатом все мои доводы разбиваются в прах», — поднял руки Джеймс. «Сдаюсь. Давайте надеяться, что директор не заинтересуется нашим невинным кружком. Ладно, хватит о практических занятиях позади. Сперва хорошо бы теорию освоить. У нас впереди непочатый край работы. Готовы к очередной борьбе с эссе?» — пихнул он локтем Северуса. «К сожалению, сегодня я опять бросаю вас на произвол судьбы», — с притворным вздохом отозвался тот. «Еще вчера договорился встретиться с Регулусом и подтянуть его по зельям». «Подтверждаю», — кивнул Сириус. «Изменник», — покачал головой Джеймс. «Опять нам за тебя отдуваться. Но раз уж Регулусу понадобилась твоя помощь, иди. Может, в процессе занятий заодно и сварите твой бодрящий эликсир». «Может, и сварим», — усмехнулся Северус, собиравшийся как раз и сделать это после того, как встретиться с Регулусом. «Не хочешь отдать нам сумку?» – предложил Римус. «Она выглядит довольно тяжелой». «Спасибо, не нужно». Северус поправил на плече сумку, в которой лежал хрустальный шар, там пара учебников по зельеварению. Захватил с собой из дома, подумал, Регулусу будет интересно. Едва Северус, запыхавшись от быстрого подъема по крутой лестнице, очутился возле гобелена Варнавы Вздрюченного, как перед ним словно ниоткуда материализовался Регулус. «Вот это да!» — восхищенно подсокал языком Снейп. «Отличная комбинация чар отвлечения внимания и дезиллюминационных. Честно говоря, я еще с таким не сталкивался. Где ты этому научился?» «Сам придумал». Регулус даже покраснел от гордости. «На каникулах было много свободного времени, вот я и экспериментировал». «Здорово. Покажешь остальным на ближайшем занятии позати?» — предложил Северус. «Да если можно». Уши Регулуса залили от смущения. «Нужно», — решительно кивнул Снейп. «Ну что, пошли, у меня все готово», — он кивнул на оттягивающую плечо сумку с хрустальным шаром. Выручай, комната встретила их тишиной, словно отрезав от полного жизни замка и его обитателей. На сей раз в помещении не было никаких уютных диванчиков, располагающих к тому, чтобы сидеть на них вдвоем. Только высокий тонконогий столик, состоявший на нем чашей омута памяти, а рядом столик пониже и два стула. «Все-таки не зря это место называют еще непостижимой комнатой», — подумал Северус. «Вот откуда, скажите на милость, она каждый раз точно знает, с кем я сюда приду». «Рек», — повернулся он к сосредоточенному Блэку, — «сейчас я покажу тебе то, что следует вложить в сферу. Но еще раз прошу, ничему не удивляйся и ни о чем не спрашивай, я все равно не смогу рассказать. Мы, кажется, уже договорились об этом у меня дома», кивнул Регулус. «Показывай, я готов». Северус вытащил из кармана хрустальный флакон, в который вчера спрятал поддельные воспоминания, и вылил их в каменную чашу. «Готов?» – переспросил он у Регулуса. Тот снова кивнул и так быстро окунул голову в вихрящиеся в чаше воспоминания, точно боялся передумать. Несмотря на то, что Северус являлся их создателем, на всякий случай он последовал за Блэком. Все-таки тому было всего 14 лет, а зрелище предстояло не для слабонервных. Они очутились в зале суда, заполненном до отказа волшебниками и волшебницами в мантиях сливового цвета с искусно вышитой буквой в на левой стороне груди. Заседание полного состава Визингамота объявляется открытым. Торжественно провозгласил со своего места верховного чародея Дамблдор. «Введите обвиняемых». На нижней площадке зала суда, представлявшего собой амфитеатр с поднимающимися рядами кресел, появились 4 кресла с прикрученными к ним цепями людьми. «Да ведь это!» — ахнул Регулус, но Северус крепко сжал ему руку, призывая к молчанию. Томас Кристофер Ивери и его сын Маркуса Ивери, зазвучал в абсолютной тишине холодный голос Барти Крауча, главного судьи и обвинителя, Эдвард Брейн Мальсибер и его сын Энтони Мальсибер. «Вы обвиняетесь в пособничестве волшебнику, именуемому Волдеморт. Примкнув к его преступной организации пожирателей смерти, вы пытали и убивали маглов и маглорожденных волшебников. На ваших руках кровь десятков невинных людей. Следствие установило, что вы, Томас Кристофер Эйвери, и вы, Эдвард Брайан Мальсибер, добровольно примкнули к Волдеморту. Вы финансировали его преступную деятельность, а позже убедили своих сыновей стать членами незаконной организации пожирателей смерти. Вы, Маркус Эйвери, и вы, Энтони Мальсибер, обвиняетесь в убийствах и пытках многих людей. Расследование показало, что вы делали это безо всякого принуждения со стороны кого бы то ни было, в том числе и Волдеморта, именуемого также Темным Лордом. Более того, вы гордились своей службой Волдеморту и неоднократно хвалились своими подвигами. В связи с вышесказанным суд приговаривает вас четверых к поцелую Дементора. Первыми будут казнены сыновья, затем отцы. Дочитав постановление, Крауч обратился к судьям. Кто за, поднимите руки. Тишину в зале нарушил шорох мантии и скрип кресел. Постепенно вокруг Северуса и Регулуса вырос целый лес поднятых рук. Последним поднял руку Дамблдор. Его обращенный на младших Эйвери и Мальсибера взгляд выражал презрение. Единогласно, с мрачным торжеством провозгласил Крауч. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Несколько магов одновременно взмахнули волшебными палочками, и в зале возникло несколько патронусов, словно часовые, занявших свои места на самом нижнем ярусе. После этого сбоку открылась дверь. «Дементоры!» – прошептал Регулус. «Нет, нет!» «Только не это!» – завопил Мальсибер-младший, дергаясь в цепях. Под его креслом образовалась лужа. «Прошу вас, позвольте нам уйти первыми!» С мольбой обратился к Краучу его отец. С тем же успехом он мог умолять каменное изваяние. «Ваши сыновья пытали и убивали детей на глазах у их родителей», – холодно бросил Крауч Мальсиберу-старшему. «Мы не можем воскресить их жертв из мертвых, но можем, по крайней мере, восстановить справедливость. Приступайте». Дементоры медленно поплыли вперед. На несколько мгновений они заслонили от зрителей кресло с приговоренными к казни преступниками. Слышались лишь звон цепей, стоны Энтони Мальсибера и Маркуса и Иверида, горестные вопли их отцов. Пару минут спустя все было кончено. В креслах сидели два неподвижных тела со стекленевшими взглядами. Цепи с лязгом втянулись в подлокотники, и те, кто еще совсем недавно были полными жизни молодыми людьми, сползли на пол. «Нет, нет, мой сын, мой единственный сын», — рыдал Мальсибер-старший. Эйвери-старший, напротив, глупо улыбался и вполголоса напевал какую-то песенку. Похоже, он сошел с ума. Когда дементоры, покончив с сыновьями, заскользили к отцам, Северус схватил Регулуса за плечо и выдернул его из воспоминаний. Глава 128. Че, что это было? Бледный как смерть Регулус отшатнулся от омута памяти. «Мои собственные фантазии или, если хочешь, кошмары», — ответил Северус, ощущая вину за то, что был вынужден так напугать беднягу. «Прости, понимаю, вышло жутковато». Однако помимо вины с ней пощущал торжество. Раз созданные им поддельные воспоминания произвели такое сильное впечатление на Регулуса, знавшего о стражах Азкабана лишь по слухам, что же должны были почувствовать старшие Эйвери и Мальсибер, прекрасно представлявшие, что грозит им и их отпрыском из-за службы темному лорду в случае, если тому не удастся прийти к власти. «Нет», — судорожно выдохнул Регулус и, подвинув к себе стул, буквально упал на него. Это было очень-очень, он явно искал подходящее слово, но не находил. «В общем, я думаю, что для наших целей чем страшнее, тем лучше», — наконец подытожил он. «Мне тоже так показалось», — кивнул Северус. «Сможешь вложить их в сферу или перенесем это на завтра? Зачем переносить?» Искренне удивился Регулус, выглядевший все еще бледнее обычного. «Я в полном порядке. Только, ты мог бы сесть подальше, пока я буду работать с хрустальным шаром, мне так гораздо спокойнее. Хочешь, чтобы я ушел?» — предложил Северус. Разумеется, его распирало чисто профессиональное любопытство, и не терпелось увидеть, как именно Регулус вложит в сферу воспоминания, но, если тот чувствовал дискомфорт в присутствии постороннего, следовало задвинуть собственное любопытство на второй план. «Я не собирался выгонять тебя», — совершенно смутился Регулус. «Просто я не раз замечал, что чужая магия может по-разному влиять на артефакты». В этот момент с комнатой произошла метаморфоза. Словно в ответ на пожелание Регулуса она вытянулась, превратившись в подобие довольно длинного коридора, в дальнем конце которого возник высокий стул. «Вот видишь», — обрадовался Северус. «Комната явно поняла твои намерения. Надеюсь, на таком расстоянии я тебе не помешаю». «Отлично», — довольно кивнул Регулус. «Именно то, что было нужно». Северус взгромоздился на стул, вытащил из сумки книгу по зельям и принялся внимательно изучать рецепт тонизирующего зелья, изредка бросая взгляды на колдовавшего над сферой Блэка. Несмотря на разделявшие их расстояние, Северусу было отлично видно, как Регулус сперва осторожно достал нить воспоминания из омута памяти, затем произвел какие-то манипуляции с хрустальным шаром, и воспоминания буквально всосались в гладкую поверхность. Несколько мгновений ничего не происходило. Внезапно шар налился пугающим алым цветом, затем стал ослепительно золотым, а потом вновь сделался матовым. «Все, принимай работу», — обернулся к ней Пуригулус. «Можем испытать его работу прямо сейчас». Северус подошел поближе. Сфера выглядела совершенно невинно, словно только что была куплена в лавке для прорицателей. «И как этот артефакт действует?» — поинтересовался он. «Крайне просто», — отозвался Регулус. «Достаточно совсем немного магии, и воспоминание вырвется на свободу». И вуаля! Он театрально поклонился. «Уверен, зрители, для которых предназначено это зрелище, будут поражены до глубины души. То есть ты должен находиться за стеной приватной гостиной, чтобы активировать его?» — нахмурился Северус. «Мне кажется, это слишком опасно. А вдруг отцы Мальсибера и Ивери потребуют от Слакхарна провести расследование и найти шутника? Если ты будешь колдовать своей собственной палочкой, это может выдать тебя. Во-первых, я вовсе не уверен, что Мальсибер и Ивери поспешат поделиться такой жутковатой информацией с нашим деканом. Не думаю, что они будут рады обнародовать свою приверженность Волдеморту», — с серьезным видом парировал Регулус. «Во-вторых, я предусмотрел запасной вариант, и, если честно, он нравится мне куда больше. Я ведь сказал тебе, что для активации артефакта нужно совсем немного магии». Он загадочно улыбнулся. «Барон, можно вас на пару минут?» Сквозь стену тут же просочилось привидение Слизерина. «Благородный Регулус Блэк и достопочтенный Северус Снейп звали меня?» «Да», — кивнул Регулус. «Я прошу вас оказать мне одну услугу. В ближайшие выходные в приватной гостиной нашего факультета состоится встреча моих сокурсников, Мальсибера и Ивери, с их отцами. Я спрячу вот этот предмет под одним из диванов», — он указал на сферу, — «не могли бы вы лишь проплыть мимо него и приказать? Покажи. Насколько я понимаю, вы, мистер Регулус, собираетесь подшутить над представителями древнейших родов», — насупился кровавый барон. «Речь идет не о шутке, а о том, чтобы остановить угасание этих самых родов», — вмешался в беседу Снейп. «Пожалуйста, помогите нам». Барон внимательно оглядел стоявших перед ним подростков. «Ну, если дело не в озорстве, то я, пожалуй, соглашусь», — церемонно кивнул тот. Северус вздохнул с облегчением. На миг он испугался, что барон неосторожной фразой может выдать секрет особых отношений, сложившихся между ним и хогвартскими привидениями, однако страхи оказались напрасными. «Я вам еще нужен, молодые люди?» — спросил барон. «Да, мы бы хотели удостовериться, что артефакт работает как надо», — произнес Регулус. «На испытание артефакта ушло еще около получаса. Ровно столько времени понадобилось, чтобы кровавый барон своей магией выпустил на волю воспоминания, а Регулус загнал его обратно. Не знаю, что именно вы затеяли, но это было весьма впечатляющее колдовство», — похвалил подростков барон, увидевший лишь самое начало заготовленного для Мальсиберов и Ивери представления. «Не беспокойтесь, в назначенный срок я незаметно проберусь в гостиную. Вы же знаете, привидения могут, если захотят, становиться совершенно невидимыми, и активирую хрустальный шар. Желаю вам удачи в вашем начинании». И барон, звеня цепями, удалился так же, как пришел. «Думаешь, он сумеет удержаться и не греметь при своем появлении?» — неожиданно рассмеялся Регулус. Теперь, когда у них получилось договориться с привидением Слизерина, он совершенно успокоился, словно задуманная ими весьма рискованная операция уже принесла свои плоды. «Полагаю, ему придется очень постараться, ведь он так гордится этими цепями», — пожал плечами Снейп. «Но очень надеюсь, что барон отнесется к возложенному тобой на него заданию со всей ответственностью и не подведет нас. Как ты думаешь, у нас все получится?» Улыбка моментально увяла на лице Регулуса. «В смысле того, что Мальсибер и Ивери не примкнут к Волдеморту. Очень хотелось бы верить, что у нас получится», — вздохнул Северус. «Но, если мы не попытаемся остановить их, это почти наверняка случится. Мальсибер и Ивери – достаточно сильные волшебники для своих лет. И очень жестокие», — мрачно произнес Регулус. «Лично я буду очень рад лишить Волдеморта таких последователей». Он уложил сферу в свою сумку и вызвал Тимпус. «До отбоя осталось еще полтора часа. Я, наверное, пойду». «Постой», — остановил его Северус. «Хотел предложить тебе заняться еще кое-чем. Я собирался сварить тонизирующее зелье для тех, кто будет приходить на наши дополнительные занятия по зати. Ведь домашних заданий никто не отменял, а у нас в этом году еще и сов. В общем, я подумал, что, если ты поможешь мне подготовить все ингредиенты, я мог бы справиться с этой задачей намного быстрее, чем планировал. Но если ты торопишься, это же замечательно. просиял Регулус. «Я с удовольствием помогу тебе. Ты же знаешь, я люблю возиться с зельями». «Отлично», — улыбнулся Снейп. Своим согласием Регулус подарил ему как минимум лишний час сна, а полноценный ночной отдых был сейчас на вес золота. «Тогда нам потребуется выйти из выручай комнаты и попросить ее стать лабораторией». Благодаря помощи Регулуса в тот вечер Северус не просто успел вернуться в Гриффиндорскую башню до отбоя, ему даже удалось лечь спать еще до того, как часы над камином в гостиной пробили полночь. Правда, эссе по истории магии вышло у мушкетеров и примкнувшего к ним Петтигрю совсем коротким, но больше корпеть над пергаментом у них попросту не осталось сил. «Послезавтра, когда мы соберемся на наше первое занятие по зати, тонизирующее зелье уже будет готово», — подбодрил Северус впавших в уныние друзей. «И когда ты все успеваешь?» — с трудом подавил зевок, клевавший носом Сириус. «Лично я уже готов сдаться, признать, что сов — это не для меня, и свалить из Хогвартса. И куда же ты пойдешь без магического образования?» — ехидно усмехнулась Лили. «К дядюшке Альфраду». Тут же нашелся Сириус. «Уверен, ему плевать, сдал я сов и жаба или нет. Он так ненавидит моих родителей, что примет меня у себя». «Ну да, и прощай твоя мечта стать артефактором», — хмыкнул Джеймс. «Да что там артефактором, тебя и в Авроры не возьмут, если не закончишь школу», — поддержал друга Ремус. «Да и вообще никуда, вот ведь набросились», — горестно вздохнул Сириус. «Уж и пожаловаться нельзя, можно подумать, я уже пакую вещички. Куда я от вас денусь? Тем более, что Северус обещал, что в этом году мы будем изучать нечто поинтереснее экспеллиармусов. Лично я не против потренироваться вызывать Патронуса». И, кстати, он понизил голос до шепота и, хотя в гостиной в этот поздний час никого не было, окружил их чарами конфиденциальности, «нам следует продолжить тренироваться в анимаге. Прости, Сев, я знаю, что для тебя это болезненный вопрос, но, нет, вот тут ты совершенно прав». Мысленно похвалив Блэка за предусмотрительно поставленные чары от подслушивания, кивнул Северус, «анимагия может спасти вам жизни, если на вас нападут пожиратели, особенно Лили и Питеру. Все-таки попасть заклинанием в большущую собаку или оленя довольно просто, куда сложнее достать чарами крысу или лисицу. Так что не обращайте на меня внимания и непременно тренируйтесь». «Да и ты, Лилс», — строго сказал он, увидев, как Лили открыла рот, «вероятно, чтобы попробовать возразить, мы столько лет готовились к этому, и теперь, когда у всех, кроме меня, получилось стать анимагами, нельзя вот так просто отказываться от этого магического дара». Глава 129. Вечером в пятницу состоялась первая встреча нового, расширенного, состава так называемого кружка по зати. «Мне кажется, пора уже выбрать для нас название. Может, отряд Северуса?» – предложил Петтигрю. «Или лучше, армия Северуса?» – поддакнула Мэгги. Снейп внутренне передернулся. Он слишком хорошо помнил, какая участь постигла созданный в свое время Гарри Поттером отряд Дамблдора. Кроме того, ему совершенно не хотелось чувствовать себя полководцем во главе армии детей. Снейп был реалистом и понимал, всех присутствовавших в выручай комнате студентов в будущем так или иначе коснется уже вовсю набиравшая обороты война. Стараниями Волдеморта и его сторонников в магической Британии не осталось полностью непричастных к ней волшебников. Однако создавать из студентов подпольную организацию никак не входило в планы Снейпа. Плести интриги и уговаривать людей погибать во имя идеи, этим пусть занимается Дамблдор. Из него однажды уже получился отличный полководец. Все-таки умение жертвовать чужими жизнями – это талант, а он дается не всякому, уж точно не Снейпу. Он просто хотел научить товарищей защищаться самим и защищать окружающих. Ему и так претила мысль, что в конце концов придется, по-видимому, рассказать самым близким друзьям о его цели, чтобы они были готовы не просто обороняться от темного лорда и пожирателей смерти, но и вступить с ними в открытую борьбу. И вот тогда им придется сделать выбор, остаться в стороне или последовать за Снейпом. «Обойдемся без названия, мы не занимаемся ничем незаконным, но, думаю, все равно не стоит связывать наш кружок с чьим бы то ни было именем и уж тем более называть его армией», — решительно тряхнул головой Северус. При этих словах Мэгги густо покраснела. «Я составил полный список участников и зачаровал таким образом, что никто посторонний не сможет его увидеть. Каждый из вас, кто поставит свою подпись на списке, попросту не сможет никому рассказать о наших дополнительных занятиях. Повторюсь, мы не делаем ничего противозаконного, но после экзаменов, которые, как я надеюсь, вы все сдадите успешно, У наших преподавателей могут появиться совершенно лишние вопросы. Каждый, подписавший этот пергамент, на любой такой вопрос ответит лишь: «Я много занимался в библиотеке, поэтому хорошо сдал экзамен». «Ты владеешь такой сильной магией?» – оторопело спросил один из новоприбывших студентов Коктеврана. «После того, как моя прабабушка сделала меня главой рода, у меня проявились кое-какие дополнительные способности», – усмехнулся Северус. «А если кто-то не захочет подписывать?» – с сомнением в голосе спросил тот же подросток. «Тогда он должен немедленно покинуть, выручая комнату. В таком случае он просто забудет все, о чем здесь говорилось, и уже не сумеет повторно присоединиться к нам», – спокойно произнес Северус. «Выбор полностью в ваших руках. Мы планируем заниматься здесь крайне полезными вещами, способными спасти вам жизнь. Но если вы считаете, что это вам не понадобится, я никого не задерживаю». Словно в ответ на его слова дверь в выручай комнату приоткрылась, однако никто не тронулся с места. «Мы собираемся и дальше болтать ни о чем или уже подпишем этот пергамент и начнем заниматься», нетерпеливо произнесла студентка Спуффиндуя. Подойдя к столу, на котором лежал пергамент, она быстро поставила подпись рядом со своим именем. За ней то же самое проделали остальные. «Отлично!» Северус коснулся пергамента волшебной палочкой, и тот стал невидимым. «Теперь разбейтесь на пары. Сегодня мы будем разучивать щитовые чары. А завтра, поскольку занятие закончится раньше, те, кто присоединился к нам сегодня, будут практиковать заклинание Экспеллиармус. На самом деле без владения разоружающим вообще нечего делать во время битвы. Хотя, возможно, это кажется вам сейчас абсурдным», он лукаво посмотрел на Сириуса, который возвел глаза к потолку. «Занятие прошло лучше, чем предполагал Северус. Новички показали неплохие результаты, и он мысленно похвалил себя за то, что пригласил их. В конце урока, которым остались довольны все, включая Сириуса, несколько раз умело отразившего атаки младшего брата, Северус указал на полку с теснившимися на ней кубками. «Несколько дней назад мы с Регулусом кое-что сделали для всех вас. Это тонизирующий настой, способный поднять вашу работоспособность, ведь почти всем нам в этом году предстоит много заниматься, гораздо больше, чем раньше. Я ничего пить не буду», — резко отозвалась девушка, первой подписавшая магический контракт. «Это нечестно по отношению к остальным студентам», — слово в слово повторила она то, в чем несколько дней назад упрекнула Северуса Лили. «А я никого и не заставляю», — пожал плечами Северус, — «мое дело — предложить». «А оно точно безопасное?» — поинтересовался мальчик с Коктеврана. «Вы ведь не колдомедик, а всего лишь студент, Северус, потомственный зельевар», — напустилась на него Лили. «Он никогда бы не стал давать нам ничего непроверенного. Согласен побыть подопытным кроликом. Давайте сюда ваш настой». Сириус схватил кубок с зельем и одним глотком осушил его содержимое. «Судя по тому, какое оно горькое, это точно не яд», — прокомментировал он мгновение спустя. «А ты, Блэк, такой специалист в области ядов?» — ехидно поддел его Джеймс, однако тоже поднес кубок ко рту. «Не бросать же друга одного, даже если он отравится». Вскоре на полке остались сиротливо стоять лишь три кубка. «Мы, наверное, пока подождем», — сказал скептически настроенный студент с Коктеврана. «Посмотрим, как это зелье подействует на вас, договорились. А мы посмотрим, что вы запоете через неделю», — пожал плечами Сириус. Следующий вечер этой казавшейся Северусу бесконечной недели был целиком и полностью посвящен Лили. Правда, сначала пришлось отбыть повинность на первой в этом году вечеринке у Слакхарна, на которой Ивери похвастался перед всеми, что завтра увидится с отцом. Северус с огромным трудом подавил улыбку. Он бы дорого отдал за то, чтобы лично присутствовать в приватной гостиной Слизерина и посмотреть, какое впечатление окажет их с Регулусом сюрприз на Мальсибера, Эйвери и их напыщенных отцов, так гордившихся своим положением в стане Волдеморта. Однако, к сожалению, об этом нельзя было и мечтать. Чтобы отвести от себя подозрения, и Северусу, и Регулусу требовалось завтра весь день находиться на глазах у других студентов и уж точно не приближаться к приватной гостиной. Хрустальный шар с поддельными воспоминаниями Регулус уже разместил под одним из кресел, осталось лишь активировать его, а дальше все зависело от самих Мальсибера и Ивери старших. Снейп не понаслышке знал об их привязанности к сыновьям и не сомневался, увиденное не оставит их равнодушными. После роскошного ужина у Слакхарна Северус и Лили отправились на их излюбленное местечко на самой верхушке астрономической башни. Погода уже второй день стояла холодная, но, по по крайней мере, сухая. Впрочем, пронизывающий до костей ветер был не страшен двум отлично владевшим магией подросткам. Укрытые коконом согревающих чар и спрятанные под чарами конфиденциальности, они смотрели на звезды, мириадами светлячков сверкавшие над их головами, и целовались. Разумеется, им обоим хотелось большего, но пока они стеснялись озвучить свои желания, прекрасно впрочем осознавая, что время для более серьезных отношений еще не пришло. Если бы Северусу сейчас сказали, что совсем не так давно он был взрослым, одиноким и чрезвычайно несчастным человеком, он попросту поднял бы Маловшего подобную чушь на смех. Воскресное утро прошло совершенно спокойно. За завтраком совы принесли почту и гостинцы. Слизеринский стол был буквально завален пакетами, тогда как за столами прочих факультетов, на которых учились маглорожденные, студенты делились друг с другом присланными из дома сладостями, поскольку далеко не у всех родившихся в немагических семьях имелись собственные совы. После завтрака мушкетеры в полном составе засели за уроки, куда же без них, с которыми было покончено лишь после обеда. Когда часы в гостиной прозвонили 5, Северус предложил Лиле спуститься во внутренний двор подышать свежим воздухом. Они уселись на скамейку, не забыв окружить себя согревающими чарами. Северус вытащил шахматную доску и предложил Лиле сыграть партию в шахматы. Не успели они расставить фигуры, как мимо них, пыхтя и отдуваясь, промчался профессор Слакхорн в сопровождении третьекурсника слизеринца. «Интересно, куда это так спешит профессор?» – полюбопытствовала Лили. «Мало ли что могло случиться», – пожал плечами Северус, отлично пряча волнение за напускным равнодушием. «Ты не обидишься, если я пойду посмотрю?» «Нет, конечно». Северус был готов расцеловать Лили. Ему до смерти хотелось самому разузнать, что привело обычно благодушного и флегматичного Слакхорна в такое смятение, но было необходимо держать себя в руках. Лили вернулась лишь спустя четверть часа. «Ну и что там?» – поинтересовался Северус. «Сумасшедший дом», – отозвалась Лили, усаживаясь рядом с ним. «Там все точно с ума посходили. Слакхорн, Дамблдор, мадам Помфри бегают, суетятся. А что конкретно произошло? На факультете Слизерин кому-то стало так плохо, что его переправили в больницу Святого Мунга». Глава 130. В тот вечер за ужином Хагвартс гудел точно улей, полный растревоженных пчел. В замке, не без помощи Пивза, которому кровавый барон скормил кое-какую информацию, шептались об очередном пророчестве, возникшем из ниоткуда в подземелье Слизерина. Теперь ушлый полтергейст всем и каждому рассказывал о том, как лично наблюдал за всем произошедшим в приватной гостиной. «Представляете, занимаюсь я своими делами, о том, что именно он делал в подземельях, да еще и возле приватной гостиной», Пивз, разумеется, умалчивал, и вдруг грохот, крики «помогите, моему папе плохо». «Ну я, конечно, заглянул в гостиную, а там дементор, раздери меня, Фистрал, дементор». Студентки в ужасе прижимали ладони ко рту. «Настоящий, да нет же, глупышки», снисходительно усмехался Пивз. «Что-то вроде видения». И в этом видении дементор снова и снова набрасывался на Ивери и Мальсибера и вытягивал из них душу. А папаши их от такого зрелища в обморок попадали. Хорошо, что кровавый барон вовремя позвал на помощь профессора Слакхорна и мадам Помфри. Мальсибер-старший до того перепугался, что у него плохо с сердцем сделалось. А откуда там возникло это видение, интересовались многие. «Кто же это может знать?» – лукаво улыбался Пивз. «Я осмотрел всю комнату и ничего не нашел», – Пивз кривил душой. В действительности он не только знал, куда подевался хрустальный шар, но и самолично уничтожил его по просьбе кровавого барона. Так что нагрянувшие с обыском Дамблдор и Слакхорн, все еще взбудораженные происшествием, после которого пришлось припровождать Мальсибера-старшего в больницу Святого Мунга, не нашли в гостиной ничего подозрительного. Северус, весь ужин непринужденно болтавший с Лили, пару раз быстро оглянулся на стол факультета Слизерина и остался доволен тем, что увидел. Регулус как ни в чем не бывало беседовал с Барти, Эйвери и Мальсибер отсутствовали, Макниер вяло ковырял вилкой в тарелке и выглядел без своих дружков одиноким и потерянным. На следующее утро, после бессонной тревожной ночи, Северус получил с домовиком сразу две записки. Узнав почерк Регулуса, он почувствовал такое волнение, что с трудом сумел распечатать пергамент. Впрочем, текст короткого послания моментально успокоил его. Вечером Слакхорн по очереди вызывал всех на беседу. Чаю не предлагал, просто задавал вопросы. «Я сказал правду. Понятия не имею, что случилось в приватной гостиной. Во время происшествия писал эссе в библиотеке. Вторая записка, судя по фиолетовой шелковой ленточке, была от Слакхарна. Дорогой мистер Снейп, писал бывший декан Северуса, в связи с прискорбными событиями на факультете Слизерин клуб слизней временно приостанавливает свою работу. В случае, если встречи возобновятся, я сообщу вам и мисс Эванс дополнительно. Отлично, подумал Северус. Регулус просто молодчина. Такими темпами из него и вправду получится шпион в стане Волдеморта. А насчет клуба слизней, наверняка Мальсибер и Вери сейчас не в том состоянии, чтобы посещать вечеринки. Тем лучше. Нам с Лили точно не помешает свободный вечер. Мальсибер и Вери больше не показывались в большом зале и не посещали уроков. По словам Регулуса, они практически безвылазно сидели в своей комнате, а еду им доставляли эльфы из родовых Мэннеров. Про Мальсибера-старшего говорили, что он все еще в больнице и очень плох. Северус нисколько не жалел о последствиях его с Регулусом авантюры. Он отлично помнил, что Мальсибер-старший, несмотря на свой преклонный возраст, любил принимать участие в рейдах и похищениях и со звериной жестокостью пытал свои жертвы, нередко устраивая весьма своеобразный мастер-класс для второго поколения пожирателей смерти. Даже такая врожденная садистка, как Беллатриса, казалось, знавшая о пытках и издевательствах абсолютно все, приходила на его уроки, считая их чрезвычайно полезными. За слизеринским столом теперь царила тишина. Без Мальсибера и Ивери, считавшихся главными зачинщиками всех беспорядков и стычек со студентами других факультетов, боевой дух слизеринцев заметно ослаб. Профессор Слакхорн тоже ходил совершенно потерянный. Во время сдвоенных уроков со слизеринцами он теперь писал на доске задания, а сам садился за стол, подперев ладонью щеку, и периодически тяжело вздыхал. Не то чтобы он так уж симпатизировал Мальсиберу и Эйвери. Напротив, эти двое, особенно в компании с Макниром, представляли довольно большую угрозу, поскольку для своего возраста были весьма сведущи в темной магии, и нередко жертвы их так называемых шалостей оказывались в школьном лазарете. Так что горевал Слакхорн явно не о том, что странное происшествие вывело из строя двух его старшекурсников. Скорее, он досадовал, что подобная неприятность произошла именно на его факультете, да еще в присутствии Ивери, входившего в список священных 28. Больше всего на свете любивший комфорт и спокойствие Слакхорн опасался, что случившееся бросит тени на него самого, а там, кто знает, как именно аукнется этот инцидент. До середины следующей недели не происходило ровным счетом ничего интересного. За это время Северус уже успел дважды провести дополнительные занятия по зати. Хотя присоединившиеся к ним студенты пока наотрез отказывались воспользоваться сваренным им тонизирующим бальзамом, но, судя по бледным лицам и усталому виду, они уже были близки к тому, чтобы попросить у Северуса это чудесное снадобье. Не понимаю, почему они так противятся. Пожала плечами Лили, когда они возвращались в Гриффиндорскую башню после очень интенсивной тренировки. В твоем зелье нет ничего противозаконного. Мы всего лишь в течение дня устаем чуть меньше, чем другие, а вечером не падаем полумертвыми в постели и у нас хватает сил еще и пару часиков посидеть над эссе. Вот если бы речь шла о снадобье, способном придать нам бодрости на всю ночь, то это и вправду было бы жульничество, ведь тогда мы могли бы делать уроки, когда другие спят. Очевидно, они считают жульничеством те самые пресловутые пару часиков и бодрость в течение дня, усмехнулся Северус. Но ничего, еще пару недель таких интенсивных занятий, и мы все окажемся в равных условиях. Чем больше нам будут задавать, тем тяжелее им придется во время наших тренировок. После обрушившейся на головы студентов лавины домашних заданий и страшилок по поводу неотвратимо приближавшихся сов, жизнь постепенно вошла в свою колею. Если первая неделя казалась поистине катастрофической, то с каждой следующей Северусу и его друзьям становилось все легче и легче. Разумеется, в чем-то это была заслуга тонизирующего бальзама, но, как однажды справедливо заметил Люпин, если бы они не научились тщательно планировать наперед чуть ли не каждую свободную минуту, никакие зелья не помогли бы им справиться с ежедневной непростой рутиной пятикурсников. Через неделю после происшествия в приватной гостиной Слизерина Мальсибера и Ивери забрали домой. Северус не слишком радовался этому обстоятельству, отлично понимая, что, навещая их отцов, темный лорд мог сколько угодно влиять на Энтони и Маркуса. Причем, если раньше от прямого влияния Волдеморта их защищали стены Хогвартса, то теперь, благодаря вмешательству Снейпа, Исчезла и эта преграда. Вот уж в самом деле, благими намерениями выложена дорога в ад, сокрушался Северус, представляя, что пройдет совсем немного времени и оба его бывших приятеля примут черную метку. Возможно, из-за сложившихся обстоятельств даже раньше, чем это произошло в прошлой жизни. Впрочем, дней через 10 после того, как Мальсибер и Ивери покинули Хогвартс, Регулус сообщил Снейпу новость, от которой надежда в душе последнего воспряла с новой силой. Сегодня утром за завтраком Макнир сказал, что получил письмо от Мальсибера и, кажется, того собираются переводить в другую школу. Это точно, с трудом удержался от победного возгласа Северус. Да, как я понял, его отец выписался из Мунга и собирается покинуть страну, а Энтони хочет перевести в Шармбатон. Макнир еще издевался над тем, что там учатся одни лишь. Регулус покраснел до корней волос. Гей, в любом случае, если они уезжают, значит, отец Мальсибера поверил в твою историю и не хочет рисковать жизнью сына. Похоже на то. Губы Северуса сами собой растянулись в улыбке. А что насчет Эйвери? Не знаю, покачал головой Регулус. Макнир ничего о нем не говорил. Воскресным утром 21 сентября, вернувшийся после ночевки, точнее веселой прогулки с друзьями-анимагами, Люпин развернул утренний номер ежедневного пророка и тихо воскликнул. Вау, вот это да! В маленькой статье на последней странице сообщалось. Вчера мистер Эдвард Брайан Мальсибер, проходивший лечение в больнице Святого Мунга, уведомил директора школы чародейства и волшебства Хогвартс о том, что спешно вместе с семьей переезжает жить за пределы магической Британии и поэтому переводит сына учиться в Шармбатон. Одновременно с ним желание уехать на континент и перевести сына в то же учебное заведение выразил мистер Томас Кристофер Эйвери. Причины подобного решения редакции неизвестны. Глава 131. Это была не просто победа. Это был триумф, способный загладить фиаско от выпущенного когда-то в большом зале лжепророчества. Северус потратил на его создание много усилий, но все они пошли прахом. Тогда оно не произвело ровным счетом никакого эффекта. Единственным успехом этого целиком и полностью провального предприятия стало то, что Снейп не попался во время процедуры проверки волшебных палочек. А вот само пророчество оказалось пшиком. Возможно, кое-кто из чистокровных семейств слегка испугался, но не более того. Происшествие быстро забылось, и ни один последователь темного лорда не отвернулся от него, как того хотелось бы Северусу. Иное дело сейчас. Мальсибер и Эйвери, две влиятельные семьи, главы которых не просто учились вместе с Томом Ридглом, тогда еще безвестным сиротой-полукровкой, но и составили ближний круг будущего темного лорда. Именно они устраивали пышные приемы в честь своего лидера, приглашая на них весь цвет магического сообщества. Именно на их деньги финансировалась вербовка новых сторонников. Когда они выказали желание, чтобы их сыновья приняли черную метку, многие последовали их примеру. Разумеется, кроме Мальсиберов и Эйвери, в ближний круг входили Малфой или Стрингджи, но потеря таких мощных союзников, да еще накануне начала войны, сильно выбивала почву из-под ног темного лорда. А ведь он наверняка рассчитывал заполучить Энтони и Маркуса в ряды своих боевиков. Теперь этому уже не бывать. После того, как Мальсибер и Эйвери покинули Хогвартс, Северус назначил Регулусу встречу в выручай комнате. За все это время им так и не удалось обсудить подробности своей дерзкой операции, результат которой превзошел все ожидания Северуса. За прошедшие несколько недель Снейп в очередной раз убедился в том, что выбрал в союзники правильного человека. Несмотря на свой возраст, Регулус обладал необычайной выдержкой. Снейп видел, что его так и распирало поговорить о случившемся, однако он терпеливо ждал подходящего случая, а пока тот не представился, вел себя совершенно обычно. Однако мучить Блэка и дальше было бы черной неблагодарностью, ведь если бы не он, план Северуса никогда не сработал бы. Поэтому на следующий день после появления той самой статьи в ежедневном пророке Снейп попросил Сириуса вызвать младшего брата на дополнительные занятия по зельям. «Используешь меня вместо почтовой совы», – пробурчал Сириус, отлично понимавший, что Регулусу не требуются дополнительные занятия ни по одному преподававшемуся в Хогвартсе предмету, кроме зати. «Прости, Сири, но так действительно нужно. Ты же понимаешь, что, если я сам подойду к столу слизеринцев, это будет выглядеть подозрительным», — развел руками Северус, не собиравшийся даже намекнуть на то, чем в действительности они занимались с Регулусом. К счастью, авторитет Северуса среди мушкетеров был настолько высок, что даже порывистый и непредсказуемый Сириус практически безропотно слушался его. Когда они оказались в выручай комнате, на сей раз представлявшей из себя небольшой уютный кабинет, Регулус плюхнулся в кресло, и на его лице расцвела улыбка триумфатора. «У нас получилось!» – воскликнул он. «Честно говоря, я даже и предположить не мог такого эффекта», – признался Северус. «Я надеялся, что Энтони и Маркус просто не вступят в ряды пожирателей смерти, но вышло гораздо удачнее. Теперь у темного лорда станет на 4 сторонника меньше. А еще я хотел поблагодарить тебя за то, что ты догадался уничтожить сферу. Представляешь, что случилось бы, если бы ее нашли? Ну, во-первых, даже если бы ее нашли, то не обнаружили бы ничего подозрительного», — успокоил его Регулус. «Как, а отпечаток личной магии артефактора? Я зачаровал сферу таким образом, чтобы подобные вещи было невозможно отследить. Кроме того, после нашей встречи я научился стирать последние заклинания, сделанные с помощью волшебной палочки, так что мне остается только поаплодировать тебе за находчивость», — развел руками Снейп. «Очевидно, находчивость – еще одна отличительная черта слизеринцев, поскольку все-таки не я, а кровавый барон надоумил Пивза уничтожить сферу», — улыбнулся чрезвычайно довольный Регулус. «Скажи», — он моментально посерьезнел, — «чем я еще могу тебе помочь? Я ведь доказал, что мне можно доверять. Пока ничем, правда. Но, если мне понадобятся твои умения, я обязательно обращусь к тебе». «Хорошо, а ты мог бы позаниматься со мной отдельно без палочковой магии? Я не забыл, как ты колдовал во время нашей последней встречи. Или», — стушевался Регулус, — «я слишком много прошу». «Ну ты и скажешь тоже», — возмутился Северус. «Вот прямо сейчас и начнем. Только давай сперва попросим выручай комнату стать местом, где мы могли бы как следует потренироваться». Минуту спустя они стояли в уже знакомом зале с разбросанными по полу подушками, способными смягчить падение. «Итак, начнем с теории», — тоном профессора с ней пообронил Северус. «Заклинания, произнесенные не вслух, а про себя, называются невербальными. Иногда невербальное заклинание сопровождается более экономным взмахом волшебной палочки. В остальном же это то же самое заклинание, как если бы оно было произнесено вслух». «Это, как ни странно, я и сам понял», — улыбнулся Регулус. «Не сомневаюсь. А в чем состоит преимущество подобного заклинания?» «В том, что противник не знает, что именно мы собираемся использовать, а значит, во время боя у нас будет преимущество», — прилежно ответил Регулус, слово в слово повторив фразу из учебника ЗАТИ, по которому Северус когда-то учил шестикурсников. «Прекрасно», — одобрительно кивнул Снейп. «Теперь поговорим о беспалочковой магии. Тут дело обстоит немного сложнее. Существуют две разновидности такой магии. Первая из них наверняка отлично тебе известна. Это так называемая сырая или стихийная, когда волшебник выполняет действия непроизвольно. Чаще всего проявления стихийной магии свойственны детям до 11 лет в критических ситуациях, особенно, когда есть угроза их жизни и здоровью. Далее дети идут в школу, где учатся колдовать при помощи волшебной палочки, и проявление стихийной магии сходит на нет. Вторая разновидность встречается гораздо реже. Я бы сказал, крайне редко. Это весьма уникальная способность, когда магическое действие выполняется лишь усилием воли, но без так называемого проводника, то есть без волшебной палочки. Не хочу хвастаться, но так уж получилось, что я владею магией, доступной очень немногим волшебникам, способным для колдовства обходиться всего лишь пассами рук или даже просто взглядом. Ты удивишься, узнав, что есть даже такие виртуозы, которые колдуют, не отвлекаясь от обыденных дел. По-твоему, Волдеморт или директор Дамблдор владеют подобным колдовством? Глаза Регулуса расширились от волнения. Насчет директора я полностью уверен, поскольку сам видел. Думаю, что и темный лорд тоже владеет таким колдовством. Но давай начнем пока с невербальных заклинаний. Этому ты точно сумеешь научиться. Значит, так, я буду невербально нападать на тебя, а ты попробуешь также невербально меня разоружить. Можешь использовать любые заклинания, которые мы учили на дополнительных занятиях. На счет три. Раз, два. Северус взмахнул палочкой, мысленно произнеся Таранталлигра. Регулус попытался выставить щит, но заклинание пробило его, и ноги Блэка сами собой пустились в пляс. Финити. Контрзаклинание застало Регулуса посреди сложного па, и он, не удержав равновесия, свалился на пол. «Уф», — расстроенно произнес он, — «не получилось. Давай еще раз». «Ну, кое-что точно получилось. Я почувствовал твой щит, хоть он и не продержался долго. Знаешь, я думаю, что для начала тебе лучше пользоваться разоружающим. Тем более, что противник сейчас у тебя всего один. Северус подал Регулусу руку и помог подняться с пола. Приготовься. На счет три. В этот раз тарантал Лигра вовсе не достигла Блэка, поскольку палочка Северуса вырвалась из его руки и отлетела к дальней стене. Впечатляет. Северус подобрал палочку. Ты быстро учишься. Он с трудом сдержался, чтобы не произнести не то, что некоторые. На протяжении всей тренировки с Регулусом Снейпа не оставляло стойкое ощущение дежавю. В той, прошлой жизни ему тоже довелось учить искусству владения невербальной магией. Когда Поттер-младший перешел на шестой курс, и по гениальному замыслу Дамблдора ему требовалось овладеть максимальным запасом знаний, способных сохранить мальчишке жизнь, чтобы тот сумел исполнить предназначенную ему, как свято верил Альбус, миссию, Северусу предложили пост преподавателя Зати. К предложению прилагалось обязательство убить Дамблдора, тем самым избавив его от мучительной смерти, вызванной отсроченным проклятием, охранными чарами кольца Певереллов, которое Альбус неосмотрительно надел на палец. Помимо перспективы стать убийцей, Северусу предлагалось в будущем занять директорский пост, предварительно освободив от этой должности Дамблдора. Только так, по мнению Дамблдора, Снейп мог защитить преподавателей и студентов Хогвартса от террора Волдеморта. Что ж, в этом Альбус оказался совершенно прав. До 2 мая 1998 года, несмотря на присутствие в школе садистов Крау, ни один ученик серьезно не пострадал. Несмотря на упорно распространяемые им же самим слухи, профессор Снейп вовсе не стремился преподавать Зати. Помимо того, что предмет зельеварения интересовал его гораздо больше, Северуса совершенно не прельщала перспектива занять проклятую должность. Однако его мнение на этот счет никто не спрашивал. И, разумеется, ему пришлось учить Поттера всему, что могло пригодиться в борьбе с Волдемортом, в том числе и невербальным заклинанием. И Северус дорого бы отдал, если бы Гарри был таким же способным учеником, как Регулус. Готов? Северус вновь направил палочку на Регулуса. Раз. Учти, в реальной жизни твой противник атакует тебя без предупреждения. Усмехнулся он. Да ну, притворно удивился Регулус. Неужели? Два, три. Регулус согнулся пополам от хохота. Палочка Северуса так и осталась в его руке. Ты отвлекся, заметил Северус, снимая заклятие. Будем практиковаться, пока у тебя не получится отразить мое нападение 5 раз подряд. Они прекратили тренировку, лишь когда в отдалении послышался негромкий удар колокола, призывавший учеников вернуться в гостиные. Оба были уставшими, но вполне довольными. «Мне кажется, ты должен научить этому всех», — сказал Блэк перед тем, как они расстались. «Я не хотел бы афишировать, что владею подобным колдовством, но обещаю поразмыслить над твоим предложением», — кивнул Северус. Глава 132. На следующем занятии кружка Зати, выручая комната, в очередной раз показала Северусу, насколько удивительными свойствами она обладала. Снейп несколько дней ломал голову над тем, как поднять тему бесполочковой и невербальной магии без того, чтобы раскрыть перед всеми свои способности, и даже решил пока не упоминать подобный тип волшебства. Однако выручая комната все сделала по-своему. Не успели приступить к тренировкам, в тот день они закрепляли умение пользоваться экспеллиармусом и щитовыми чарами, как на пустой полке стоявшего у стены стеллажа внезапно возникла новая книга. «Северус, смотри!» Регулус первым отреагировал на очередное чудо, случившееся в этих стенах. Еще 5 минут назад ее тут не было. Занятие пришлось прервать. Небольшая книга в черном переплете, на котором тисненным золотом стояла азы бесполочковой и невербальной магии, пошла по рукам. «Мне кажется, или в детстве ты показывал нам владение этим видом магии?» Наморщил лоб Сириус. За его спиной Регулус сделал страшные глаза и глубоко вздохнул. Воистину, с таким неумением держать себя в руках место Сириуса было исключительно на Гриффиндоре. «Ну да, в 10 лет», — саркастически усмехнулся Северус, в очередной раз похвалив себя за то, что сделал своим доверенным лицом именно Регулуса. Длинный язык Сириуса мог запросто довести их до беды. «Я так же, как и ты, и все остальные дети, пользовался спонтанной магией, а ее очень легко спутать с бесполочковой». «Северус совершенно прав», — поддержала его Лили. «Я с 7 лет умела превращать цветы в бабочек, а ведь волшебную палочку мне купили только летом перед школой, а до этого я и знать не знала ни о каком Хогвартсе». «Ты из Маглов?» — изумился Нейтан, пятикурсник с Коктеврана. «Да, а что?» — немного запальчиво поинтересовалась Лили. «Нет, ничего, ты просто очень здорово колдуешь, и я, ну, допустим, я тоже маглорожденная», уперла руки в боки Мэгги, доходившая высоченному Нейтану до середины груди. «Мама рассказывала, что мою прапрапрабабушку сожгли в Салеме по обвинению в колдовстве, после чего семья сбежала в Англию, и до меня больше у нас в роду волшебников не было. Давайте раз и навсегда уясним, на этих занятиях происхождение каждого из вас не имеет ровным счетом никакого значения. Важен только ваш магический потенциал», — тоном строгого учителя заявил Снейп, которому очень не нравилась выбранная Нейтаном тема для разговоров. «И, раз уж комната хочет, чтобы мы непременно научились пользоваться невербальной и бесполочковой магией, предлагаю не отмахиваться от ее просьб. Занятие прошло хоть и не слишком успешно, но зато очень весело. Кто-нибудь то и дело пытался сжульничать, произнося заклинания шепотом. Наибольшего успеха добились, естественно, Регулус, для которого это была уже вторая тренировка в такого вида колдовстве, Лилии, к немалому удивлению Нейтана, Мэгги. Северусу очень хотелось поддеть его и ткнуть пальцем в больное самолюбие, поскольку у самого Нейтана, несмотря на безупречное происхождение, не получилось продвинуться ни на йоту. Если бы занятие вел профессор Снейп, наверняка так и случилось бы. Снейп не церемонился со студентами и зачастую ранил их едкими и обидными замечаниями. Однако Северус, в корне изменивший свое отношение к людям, не стал идти по собственным стопам из прошлой жизни. «Это в самом деле очень сложно», — сказал он расстроенному Нейтану. «Уверен, в следующий раз у тебя получится гораздо лучше. В первое воскресенье октября, когда все студенты, начиная с третьего курса, уже предвкушали выход в Хогсмид, за завтраком произошло нечто ужасное. Мерлин Всемогущий», — донеслось от учительского стола. Ученики дружно отвлеклись от еды, чтобы увидеть, как смертельно бледный профессор Слакхорн, уронив на пол свежий номер ежедневного пророка, обмахивался салфеткой, точно вот-вот собирался упасть в обморок. Вокруг него с озабоченным видом хлопотали профессор Спраут и профессор МакГонагалл. Что такого он вычитал в пророке? Поинтересовался Петтигрю. «Не знаю, я еще не получил сегодняшнюю газету», — задумчиво отозвался Люпин. В этот момент большой зал потряс новый вопль. «Нет, Маркус, нет!» — кричал схватившийся за голову Макнир. МакГонагалл попыталась что-то сказать Слакхорну, попробовала даже тормошить его, но, увидев, что тот не реагирует, спустилась с возвышения, на котором стоял стол для преподавателей, чуть не бегом бросилась к рыдавшему в голос Макниру и, схватив под локоть, быстро увела его из зала. «Господи!» — побледнела Лили. «Ну, наконец-то!» Люпин выхватил из клюва опустившейся перед ним совы газету, забыв опустить кнат в специальный кожаный мешочек, привязанный к ее лапе. Сова больно клюнула нерадивого клиента в палец и с недовольным уханьем взмыла в воздух, все же получив оплату. «Смотрите, опять черная метка!» — воскликнул Петтигрю, ставший за плечом у Люпина, чтобы лучше видеть. Северус бросил взгляд на первую страницу ежедневного пророка и с содроганием увидел на колдофото дымящиеся развалины, над которыми парил зловеще скалящийся череп с выползающей у него изо рта змеей. «Пожиратели смерти не щадят даже чистокровных», — гласил заголовок. «Читай вслух», — попросила Лили, оглянувшись на остальные факультетские столы. «Думаю, нет смысла пользоваться чарами конфиденциальности. В самом деле у многих студентов в руках был тот же самый выпуск ежедневного пророка. Вместо того, чтобы завтракать, они с неприкрытым ужасом на лицах изучали статью». Северус метнул взгляд на преподавательский стол. Слакхорн все еще выглядел так, словно вот-вот упадет в обморок. Дамблдор был мрачнее тучи. Остальные преподаватели в страхе поглядывали на валявшийся на скатерти злосчастный номер ежедневного пророка. Точно тот мог их укусить. «Вчера в родовом поместье Эйвери в графстве Шропшир произошел пожар. Огонь практически полностью уничтожил здание. Прибывшие на место катастрофы Авроры высказали предположение, что дом сожгли адским пламенем, а обнаружение над зданием черной метки, знака преступной организации, называющейся «Пожиратели смерти», лишь усиливает это предположение. К сожалению, пожар повлек за собой человеческие жертвы. К нынешнему моменту предварительное расследование точно установило факт гибели мистера Томаса Кристофера Эйвери, его супруги и их сына Маркуса. Кроме того, рядом с уничтоженным огнем зданием нашли обгоревшие останки нескольких пытавшихся спастись бегством домовиков. Напомним, что пару недель назад мистер Ивери забрал своего сына Маркуса из школы чародейства и волшебства Хогвартс и собирался переехать на континент. Мистер Томас Кристофер Ивери был одним из влиятельных волшебников нашего времени. Входил в попечительский совет Хогвартса. В школьные годы мистер Ивери учился вместе с Томом Ридлом, ныне именующим себя лорд Волдеморт. В последние годы мистера Ивери часто видели в компании этого волшебника. Однако, поскольку свидетелей пожара не осталось, неизвестно, связана ли загадочная смерть мистера Ивери и его родных с лордом Волдемортом. Возможно, убийство, если таковое имело место, организовали радикально настроенные пожиратели смерти, расценившие предстоящий отъезд семейства Ивери как предательство. «Большего бреда я в жизни не читал», — воскликнул Сириус, когда Люпин положил газету на стол. «Неизвестно, связаны ли смерти Ивери с Волдемортом», — передразнил он. «А ничего, что пожиратели смерти исполняют его приказы. Далее. Убийство, если таковое имело место. Нет, я сейчас умру от смеха. Дом поджигают адским пламенем, вызвать которое может лишь сильный темный волшебник. Вся семья погибает в пожаре, а они боятся назвать это убийством. И что это за радикальные пожиратели смерти, действующие в обход прямых указаний Волдеморта и убивающие кого им заблагорассудится? Голову даю на отсечение, эта статья была написана по заказу Министерства магии», — рассудительно произнес Римус. «Это очень похоже на Минчума, который проводит страусиную политику. Разумеется, в министерстве не в состоянии скрыть такую важную информацию, но вместе с тем не хотят сеять панику среди магического сообщества. Представляете, что подумают люди, если узнают, что Волдеморт отдал приказ сжечь поместье одного из влиятельных чистокровных семейств? Гораздо проще считать, что это был теракт, организованный кучкой неподчиняющихся Волдеморту пожирателей смерти».